всегда одинаково. О, я понимаю, что оно реально. Забери мое сердце. Я слишком долго был одинок. Там, где ты найдешь ее, прислушайся к своему сердцу. Дорогая, милая, ты предана своему чувству. Это всегда словно впервые. Поделились им со мной. Дорогая, милая леди, словно не наступит завтра. Забери мое сердце. Прислушайся к своему сердцу. Дорогая, милая леди, знать тебя значит любить тебя. Если позовешь меня, детка, я буду твоим. Я поднимаюсь, но падаю снова. Весь мой мир перевернулся. Кто прав, кто виноват? Найдешь ее.